Глава 5. Блэр. Скучная вечеринка первокурсников запомнилась лишь тем, что все время приходилось конкурировать за внимание толпы с моим псевдокоролем. Я так и не выяснила его имя, зато узнала о неслыханной популярности этого самовлюбленного павлина среди женской половины филориума. Парень нагло поглядывал на меня весь вечер, видимо, наивно полагая, что подойду первой, как эти жалкие фанатки, роем кружащие возле его праздничного сюртука. Никогда не позволю себе быть среди них. Хватит того, что свою репутацию все время приходилось отстаивать на уроках. Благо, сейчас проходили только теоретические познания, и я наравне с другими не показывала своих способностей. Единственной практикой на факультете хаоса были пока занятия верховой езды на единорогах. Обучал этому профессора Рампейдж. Тучный мужчина средних лет с несколькими подбородками, которые не смогла скрыть даже седая борода. Мужчина был настолько пухлым, что никто и представить не мог, как он взбирается на бедного единорога, и тот еще остается жив. Оказывается, сперва животное нужно приманить добротой, а уже потом, обменявшись энергетикой, попытаться на него сесть. Профессор Рампейдж как раз и был той самой приманкой добра, а все остальное ложилось на наши плечи. Блэр, повезло, что единорогов приманивает толстяк Рампейдж, а то бы от ее зла все животные разбежались в разные стороны. Смеялся один из моих сокурсников, делясь мыслями с другими такими же недоносками, как и он. Крокин, тебе говорит зависть или страх? Если второе, то можешь начинать бояться еще сильнее. Я легко смогу напустить на тебя заклинанием, при котором начнешь прудить в штаны при виде Блэр. Произнесла гневно одна из близняшек, вступившая в мою коалицию. Ее сестра поддержала устрашающую речь, напустив еще большего страха на никчемного сопляка. Я же оставалась довольна полученной защитой от своей свиты. Все же, выбирая этих девочек из толпы первокурсников, не ошиблась на их счет. «Можем сегодня провести какой-нибудь шабаш и наколдовать Крокину еще больше гадостей, чем обещали. Надо его растормошить», — подхватилась с энтузиазмом третья прислужница, низкорослая брюнетка. Я завоевала их в свои ряды, пообещав популярность в академии. Мне это ничего не стоило, уже тот, кто находился рядом со мной, автоматически становился знаменитым. Все стремились преклониться перед самой Блэр Темперэнс. «Успокойтесь, девочки, он уже и так весь мокрый, без применения нашей магии». Закончила перебранку, взяв на себя право решать за всех. Профессор Рампейдж не обратил внимания на шумиху в группе, потому что вовсю занимался привлечением уникальных животных, которые беззаботно паслись на лугу, подобно коровам. «Кто первый осмелится взобраться на этого красавца?» — спросил преподаватель толпу новобранцев. «Не, если хотела выделиться, вот твой шанс». Прожужжал над ухом Оливер. Парень стоял прямо передо мной, но ответить не могла, потому что только одна знала о существовании слуги. Из каких это пор наглец появляется даже без единой мысли о нем? Когда останемся наедине, устрою незабываемую взбучку. «Концентрируйся на единороге, а не на мне», — подшучивал юноша, буквально подталкивая вперед навстречу неизвестному. «Мисс Темперэнс, отлично!» Обрадовался Рампейдж единственной кандидатке. Я метнула грозный взгляд на Оливера, но для других сделала это в пустоту. Молодой человек игриво улыбался, словно все вокруг казалось ему невинной забавой. Хотелось поскорее распознать характер загадочного помощника, но он не давал такой возможности. Осторожно подошла к преподавателю. Он беззаботно гладил единорога, грива которого сегодня для меня мерцала перламутровыми оттенками. «Смелее!» Подбадривала Рампейдж, видимо, заметив мою нерешительность. Интересно, могут ли животные передавать друг другу сигналы? Вдруг эти особи знают, как издевается над их собратьями Корнелия? Все же я не могла тянуть время и слегка дотронулась до макушки единорога, потрепав шелковистую гриву. «Ты ему понравилась, Блэр?» — заявил профессор. Я расплылась в улыбке, выдавая истинные эмоции. Изначально должна была показать твердость характера, но восхищение и любовь к этим существам прогнали притворство. «Вы только посмотрите, она человек, а не кобра!» Засмеялся кто-то в толпе, дав мне невидимую пощечину по лицу. «Силами неба и ада сейчас заклинаю, не навеки, но на час тебя проклинаю. Стань перед нами глупым зверьком, обратись же ты крысой или жалким хорьком!» Произнеся заклинание, я с мольбой посмотрела на Оливера, умоляя помочь исполнить сказанное мною. Юноша нахмурился, но все же превратил несуществующее заклинание в магическую расправу. Обидчик из компании Крокина тут же превратился в грызуна и жалобно запищал. В то же время единорог позади взбесился и начал бить о землю копытами, задев моментально ими меня. Бедный профессор Рампейдж растерялся, понимая, что все вышло из-под контроля. «Блэр, ты в порядке?» — спросили в один голос мои фаворитки, подбежав к месту, где я лежала и пыталась прийти в себя. Единорог давно испарился, зато суматоха вокруг превращалась в разрушительный ураган последствий для учителя верховой езды. «Вы должны расколдовать несчастного ученика!» — взмолился от отчаяния Рампейдж. Конечно, я не стала говорить, что не смогу это сделать, поэтому пошла в атаку. «Он заслужил быть крысой, а вы вылетите из академии за отвратительную дисциплину на занятиях. Меня ударил единорог, и к вашему счастью, что не сильно. Мы с вами оба попадаем под трибунал. Лучшим исходом будет пойти на компромисс. Вы не жалуетесь родителям о происшествии, а я не говорю о запретном заклинании, если все вернется на круги своя», — ответил преподаватель. «Но он станет человеком через час, не беспокойтесь», — фыркнула я, оскорбленная, что кроме свиты никого больше не интересовала моя судьба. Вокруг все пеклись о задире, унизившем меня гадкими словами. Студенты еще больше держались на расстоянии. Все же удалось закрепить за собой славу злой королевы. От остальных занятий предоставили освобождение, поэтому, возвращаясь домой, решила прогуляться пешком. Карета с запряженными единорогами теперь вызывала в моей душе опасения. Все же я верила, что у животных есть связь между собой, и весь их прекрасный род на меня ополчился. «Оливер!» Я звала юношу несколько раз, но он не появлялся. Значит, не хотел видеться после того случая. Мне удалось заметить в его взгляде нотки осуждения, а я только подумала о возможной дружбе. Проходя по лесной тропинке, еще никогда не чувствовала себя такой беспомощной и одинокой. Как же не хотелось возвращаться в замок, где угнетение увеличится в сотни раз, а то и в тысячи. Споткнувшись о незаметный сучок, рухнула на грязную землю и зарыдала. Гадкая натура внутри надеялась, что слезами смогу вернуть расположение Оливера. Но все попытки оказались тщетны. «А я-то думал, кто мне распугал всю дичь ужасным ревом!» Послышалось позади меня. «Уходи, кто бы ты ни был!» Рявкнула, что есть мочи, желая отпугнуть непрошенного гостя. «Это ты, Бэмби?» Задал вопрос все тот же голос. «Что? Меня зовут Блэр Темперанс!» Слезы высохли, чтобы сменить горестные эмоции на возмущение. Я оторвала голову от земли, увидев возвышающегося надо мной того самого короля. В его шоколадных глазах сверкал заурядный триумф, который в данной ситуации раздражал еще больше. «Я почти угадал твое имя, придумывая эту кличку», — возгордился молодой человек, поправляя безукоризненный костюм охотника. «Да? У меня для тебя тоже уготовлено прозвище. Индюк!» Буквально прорычала я, захваченная поражением в схватке. И минуты нельзя побыть слабой, как тут же попадаю в подобные передряги. «Не кипятись, Бэмби. Я знаю, что в голове ты давно пытаешься меня раздеть», — усмехнулся король ситуации. «Этим будут заниматься твои фанатки. Я же присматриваю себе кого-то выше статусом», — заявила наглецу только что придуманную ложь. Когда речь зашла о претендентках на сердце зазнайки, сразу вспомнила вечеринку и тех неуважающих себя девиц, вздыхающих возле него. Среди них была и рыжая выскочка. Может, у них наклевывается роман? И раз еще с ритуала посвящения у короля загорелся на нее глаз. Пока размышляла на волнующую меня тему, молодой человек протянул руку, намекая, что поможет встать с земли. Я демонстративно отказалась от подачки и кое-как поднялась самостоятельно. «Что делает такой, как ты, в лесной чаще? Роль охотника тебе явно подходит меньше, чем жигало», — нанесла ответный удар. «На сегодня я уже поймал ту, на кого вел охоту», — невозмутимо ответил король. Он вызвал океан чувств внутри меня. Они граничили с нездоровым интересом к его персоне и дикой ненавистью к каждому произнесенному слову. «Даже не мечтай, что удастся произвести на меня впечатление таким клише!» Засмеялась я как можно более артистично. «Бэмби, речь не всегда идет о тебе. Я о белке», — закатил глаза юноша, доставая трофей из мешка. Следовало ожидать такого исхода, но самоуверенность вновь сыграла со мной злую шутку. Не говоря ни слова, я развернулась и продолжила путь к замку, оставив позади напыщенного охотника. «Темперанс, почему ты плакала? Не взяли в сообщество? Я могу поговорить с парнями, и мы сделаем исключение, приняв тебя в Пегас», — крикнул вслед плохой король. «Не нуждаюсь в твоих подачках и безызвестном обществе. Я давно уже организовала свое», — ответила новой ложью на вызов юноши. «Наверное, вранье мне досталось в качестве суперсилы вместо другой, должной магии. Теперь и правда придется создать свое подобие Пегаса. Но как это сделать без помощи Оливера?» «Роланд!» — крикнул охотник, продолжая ухмыляться. «Что?» — не поняла я, о чем идет речь. «Мое имя Роланд! Буду ждать приглашения на первую вечеринку твоего сообщества!» — ответил король, у которого теперь появилось не только прозвище, данное мной.